познакомился с малышкой, вроде все как обычно. Стройная, красивая, выглядит прилично. Предложила провести вечер в кругу подруг. И я подумал, ха, вот это фарт, мой друг. Заходим в дом, полумрак, на полу свечи. Полуголые тела, будто ждали вечно. И тут я понял, это ловушка. Не играйте с колдовством, ведьмы не игрушка. Прощение за мое веселье. Ничего не помню, как